Несмотря на почтенный возраст и ржавчину, вид у грузовика был могучий и добродушный. Мы приветствовали его радостными криками. Водитель грузовика оценил наше затруднительное положение с первого взгляда. Сбавив ход, он медленно направил громаду своей машины в красноватый поток и остановился в нескольких футах от нас. Мы торопливо достали свою веревку, связали обе машины вместе, и грузовик, дав задний ход, осторожно вытащил наш автомобиль из потока на сушу. Мы поблагодарили водителя грузовика, угостили его сигаретой и с завистью смотрели, как он направил своего могучего стального коня в поток. Потом мы переключили свое внимание на утомительный и хлопотливый процесс просушки двигателя. В конце концов мы прибыли в Уоррен в 2:00, преодолев еще 3 водные преграды, которые, к счастью, не обладали скверными качествами первых двух. И тем не менее до дома Луны мы добрались в таком виде, будто целый день провели в реке. Это, впрочем, не очень расходилось с истиной. Прелестные родственники Луны радостно приветствовали нас. Они отобрали наши одежды, чтобы просушить их, приготовили непомерное количество еды и усадили нас во внутреннем дворике, где было много цветов, и куда лучи солнца проникали лишь для того, чтобы согревать, а не жечь. Пока мы ели и пили доброе, бодрящее красное вино, Луна посылал бесконечное, судя по всему, число своих юных родственников с таинственными поручениями в разные концы города. Они то и дело появлялись с докладами, говорили что-то ему шепотом, а он с напыщенным видом кивал головой и улыбался или отчаянно морщился, в зависимости от того, какие вести он изволил выслушивать. А когда Луна покашливал или бросал на родственников взгляд, все они старались держать волнение и выжидающе замирали. У меня появилось такое чувство, будто я обедаю с герцогом накануне битвы при Ватерлоу. Наконец, Луна налил мне и себе по последнему стакану вина и осклабился. Его большие черные глаза сверкали от плохо скрываемого возбуждения. «Джерри», — сказал он по-испански, — «я нашел вам зоосад». «Уже?» — спросил я. «Каким образом?» Он показал рукой на отряд улыбающихся родственников, выстроившихся в одну шеренгу. «Я разослал их навести справки, а они нашли людей, у которых есть животные. Нам остается теперь только пойти и купить этих животных, если они, конечно, вам подойдут». «Превосходно!» — сказал я, залпом допивая стакан вина. «Пошли?» Через 10 минут мы с Луной, подстегнутые охотничьим зудом, отправились рыскать по городу. Впереди нас бежала свора его юных возбужденных родственников. Город был небольшой, но разбросанный. Здания в нем стояли в типичном для Аргентины шахматном порядке. Как и предсказывал Чарльз, куда бы мы ни приходили, Луну приветствовали радостными восклицаниями. На нас сыпалось множество приглашений принять участие в выпивке. В ответ на подобную фривольность Луна решительно поворачивался спиной, и мы снова пускались в путь. В конце концов, один из юных членов нашей свиты бросился со всех ног вперед и громко забарабанил по внушительной двери какого-то большого дома. Когда мы подошли к двери, она была уже открыта, а на пороге стояла старуха, одетая в черное и поэтому похожая на дряхлого таракана. Луна остановился перед ней и пожелал ей доброго вечера. В ответ она только слегка наклонила голову. «Я знаю, что у вас в доме есть попугай», — сказал Луна тоном полицейского, который точно знает, что труп спрятан под кушеткой и дает преступнику понять, что отпирательства не помогут. «Да, есть», — немного удивленно сказала женщина. «Этот английский сеньор собирает зверей и птиц для своего зоосада в Англии», — продолжал Луна. «И, возможно, он захочет купить вашу птицу». Старуха без всякого любопытства поглядела на меня сухими черными глазами. «Как хотите», — сказала она наконец. «Птица эта грязная, говорить не умеет. Ее принес мне сын. Если ее можно продать, я буду только рада. Заходите, сеньор, посмотрите попугая». Шаркая ногами, она привела нас в неизбежный внутренний дворик с растениями в горшках. Он был похож на колодец внутри дома. Увидев птицу, Я еле сдержал радостный крик. Это был желтоголовый ара, редкий член семейства попугаев. Он сидел на остатках деревянного насеста, который, по-видимому, всю последнюю неделю он медленно и методично разрушал. Когда мы собрались вокруг попугая, он, держа в клюве щепочку, поглядывал на нас, при этом издавал короткие гортанные звуки и продолжал свою разрушительную работу. Луна бросил на меня быстрый взгляд своих сияющих глаз, и я энергично кивнул ему. Он глубоко вздохнул, с презрением оглядев попугая, и повернулся к старухе. «Самый обыкновенный попугай», — сказал он равнодушно. «Но все равно сеньор согласен купить его. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем позволить себе заплатить очень щедро за такую обыкновенную шкодливую птицу, которая к тому же еще и не говорит. Сеньор никак не может дать вам за эту тварь больше, скажем, 25 песо».